Глава 33. Смерть далека? Нет, увы, она всегда с нами, и не уйти никому от нее. Она подстерегает нас и за чашей вина, и на одре болезней, и дома, и в дороге. Испанский монах. Выйдя из приемной королевы, леди Локлевин удалилась в свою комнату и приказала позвать к себе дворецкого. «Тебя не обезоружили, Драйвсдаль?» — сказала она, увидев своего дворецкого, вооруженного шпагой и кинжалом. «Нет», — ответил старик, — «кто же посмел бы это сделать? Когда вы приказали мне уйти на башню, то ни слова не сказали о том, чтобы снять оружие. Никто из ваших слуг, без приказания вашего или сэра Дугласа, не осмелился бы приблизиться к Джасперу Драйвсделю. Вы хотите, чтобы я отдал вам мою шпагу? Она теперь ничего не стоит. Так много ею сделано для вашего дома, что в настоящее время она нисколько не лучше старого сломанного кухонного ножа. Вы задумали совершить два преступления — отравление и измену». «Измену? Не знаю, что думаете вы об этом, миледи, но... Все, по крайней мере, убеждены, что ее сюда и прислали для того, чтобы с ней здесь покончить. Вам было бы право не хуже, если бы все случилось так, как я предполагал». «Злодей!» — воскликнула леди. «Негодяй и дурак, который замышляет преступление и не умеет довести его до конца». «Я сделал все, что только может сделать человек», — ответил Драйвсдаль. «Я пошел к женщине, к колдунье и к папистке. Если я не мог добыть яду, значит, так уж было предопределено. Я старался, насколько хватало сил моих. Но если вам угодно, наполовину начатое дело всегда можно кончить. Негодяй! Я сейчас хочу отправить нарочного к моему сыну, чтобы он распорядился, как надо с тобой поступить. Приготовляйся к смерти!» «Тот, кто считает смерть неизбежной, миледи, — ответил Драйвсдаль, — и кто знает, что она предназначается свыше каждому человеку, тот уже приготовлен к ней. Если кого хотят повесить в мае, то, очевидно, ему уж не придется поесть летом блинов. Итак, пришло время старому слуге кончать свою службу. Но кого, осмелюсь спросить, хотите вы отправить к сэру Дугласу?» «В гонцах не будет недостатка», — ответила леди Локлевин. «Клянусь, что будет», — возразил старик. «В вашем замке немного людей, а ведь пленница требует надзора. Троих солдат вы отпустили, так как подозревали их в стачке с мастером Джорджем. Пять человек вам необходимо нужны для караулов, а остальные должны спать, не раздеваясь, чтобы быть постоянно готовыми к защите. Если вы отправите гонцом одного из караульных, то другим часовым будет трудно, они совсем измаются. Поручить это дело какому-нибудь неопытному человеку опасно. Я вижу только один исход. Мне самому надо ехать гонцом к сэру Вильяму Дугласу». «Да уж, действительно исход. Я думаю, тебе для этого путешествия было бы мало 20 лет», — сказала леди Локлевин. «Это зависит от того, во сколько времени могу я доскакать на лошади до Эдинбурга», — ответил Драйвсдаль. «Хотя я не особенно забочусь о том, сколько мне еще придется жить, но все-таки хотелось бы поскорее узнать, принадлежит ли моя шея мне или палачу». «Неужели ты так мало дорожишь своей жизнью?» — сказала леди. «Так же мало, как и жизнью других», — ответил мрачный фаталист. «Что такое смерть? Прекращение жизни. А что такое жизнь? Человек переживает дни и ночи, спит, просыпается, чувствует голод, утоляет его. Мертвый не нуждается ни в свете, ни в питье, ни в тепле, ни в перине. Лежит себе спокойно в гробу». «Несчастный, разве ты не веришь тому, что после смерти будет страшный суд?» «Миледи», — ответил Драйвсдаль, — «так как вы моя госпожа, то я не могу спорить с вами. Но, выражаясь духовно, вы похожи на обжигателей кирпичей в Египте, не знающих ничего о свободе святых. потому что, по словам даровитого Николая Шефербаха, замученного кровожадным мюнстерским епископом, тот не может грешить, кто исполняет, что ему предназначено». «Замолчи!» — прервала его леди Локливен. «Не святотатствуй, а лучше выслушай меня. Ты долго был слугой нашего дома. Чуть ли не с самого рождения. Много хорошего видели от меня дугласы. Я служу им с тех пор, как ушел из Локербая. Мне было тогда 10 лет, а теперь уже скоро будет 70. Твоя безумная попытка не удалась, так что ты виновен только в этом гнусном намерении. Тебя следовало бы повесить по заслугам, но при теперешнем твоем умовоззрении это значило бы отдать твою душу дьяволу. Я согласна на твое предложение. Поезжай туда. Вот мое письмо. Я припишу еще одну строчку о том, чтобы сын мой послал сюда 2 надежных слуг для пополнения гарнизона. Пусть мой сын поступит с тобой, как ему заблагорассудится. Если ты благоразумен, то доедешь до Локербая так скоро, как только можешь, и оттуда отправишь другого гонца. Во всяком случае, смотри, чтобы письмо было непременно доставлено куда следует. «Леди, как я сказал, я от рождения слуга Дугласов», — ответил Драйвсдель. «В старости моей я не окажусь вороном, посланным из ковчега. Ваше поручение будет исполнено мною так же аккуратно и добросовестно, как если бы дело касалось жизни какого-нибудь другого человека. Прошу прощения у вашей милости». Леди Локливен приказала приготовить лодку для своего дворецкого, а Драйвсдель отправился в необычайное путешествие, которому, по воле провидения, не суждено было, однако, долго продолжаться. Последуем и мы за ним. В Кинросе, несмотря на то, что сюда уже дошли слухи о его проступке, по распоряжению наместника ему дана была лошадь. Так как дороги в то время не считались безопасными, то он взял с собой Аухтермухти, перевозчика, для того, чтобы вместе с ним ехать в Эдинбург. Перевозчик, по укоренившейся привычке всех своих собратьев, находил всегда причины делать частые остановки на пути. Но одно место особенно прельщало его. Это был кабачок, находившийся недалеко от пустынной долины, известный под именем Кэри Крэкс. Еще и в настоящее время эта романтическая местность привлекает многих путешественников, но, конечно, не тем, чем она привлекала Аухтермухти. Каждый, кто приезжает сюда, с сожалением покидает это место и испытывает сильное желание побывать здесь снова. Драйвсдель, авторитет которого, впрочем, был сильно поколеблен вследствие распространившихся слухов о том, что он впал в немилость у своей госпожи, никак не мог уговорить своего упрямого спутника не делать остановки в кабачке, так как в этом не ощущалось, собственно, никакой надобности. Содержатель кабачка, старик Кельти, по имени которого называли находившийся тут же недалеко мост, очень дружелюбно встретил Аухтермухти и удалился с ним в свое заведение под предлогом переговорить о важном деле, которое, я полагаю, состояло в том, что они опустошили вдвоем изрядное количество пива. В то время, пока почтенный хозяин и гость вели свои переговоры, дворецкий с суровым видом ходил взад и вперед по кухне, в которой сидел только один посетитель. Это был молодой человек, одетый пажом. В его взгляде и манерах было столько высокомерия и смелости, что Драйвсдель мог бы принять его за лицо аристократического происхождения, если бы он не знал обыкновения всех слуг шотландских дворян напускать на себя чересчур много важности. «Здравствуйте, сэр», — сказал молодой человек. «Вы, как мне кажется, из Локливенского замка. Как наша добрая королева? Никогда еще не бывало, чтобы такую прекрасную голубицу держали в заперти». «Те, которые отзываются так о Локливене и о заключенных в нем пленниках», — ответил Драйвсдель, «задевают честь Дугласов и делают это себе на погибель». «Говорите ли вы так из-за того, что боитесь их, старина, или напрашиваетесь на ссору? Мне кажется, годы должны были бы охладить вашу кровь». «Нет, Этому не бывать, пока на каждом шагу не перестанут попадаться такие пустоголовые хвостуны. «Твои слова нисколько не возбуждают моего гнева», — сказал юноша, встал со стула и потом опять сел. «Тем лучше для тебя, не то я охладил бы твою кровь вот этим хлыстом», — ответил дворецкий. «Мне кажется, ты один из тех крикунов, которые скандалят в кабаках и трактирах. Если вместо проклятий и ругательств можно было бы прибегать к саблям и мечам, то они опять утвердили бы в стране нашей вавилонскую религию, а на престол возвели бы муавитянку». «Клянусь честью сейтанов», — сказал юноша, — «я дам тебе славную оплеуху, безумный еретик». «Честью сейтанов?» — повторил дворецкий. «Хищные же птицы эти, сейтаны! Я тебя арестую, как изменника короля Иакова и доброго нашего регента. Эй, Джон Аухтермухти, иди помоги связать изменника!» С этими словами он схватил юношу за шиворот и обнажил свою шпагу. Джон Аухтермухти заглянул в кухню, но, увидев обнаженное оружие, поспешил удрать. Кельти, содержатель кабачка, стоял тут же, но не заступался ни за того, ни за другого, а только восклицал: «Господа, господа, ради бога, успокойтесь!» и так далее. Завязалась борьба. Молодой человек, раздраженный смелостью Драйвсделя и не имея сил справиться со стариком в рукопашной схватке, вытащил кинжал и нанес дворецкому в грудь 3 раны, из которых последняя была смертельной. Драйвсдель с громким стоном упал на землю. Хозяин вскрикнул от удивления. «Замолчи, горластый пес», — сказал раненый дворецкий. «Неужели смертельные удары и умирающие — такая редкость в Шотландии, что надо кричать, как будто дом рушится?» «Юноша, я тебя не прощаю, потому что мне нечего прощать тебе. Ты сделал то, что я делала многим. Я теперь испытываю такие же страдания, какие мне не раз приходилось видеть. Так уж мне предназначено. Но если ты хочешь удружить мне, то доставишь это письмо в целости и сохранности сэру Вильяму Дугласу и подтвердишь, что я ни из боязни смерти не мог исполнить возложенного на меня поручения». Юноша, гнев которого успел уже пройти, слушал его со вниманием и с участием. Вдруг в комнату вошел человек, укутанный плащом, и воскликнул: «Боже мой, Драйвсдель! И уже умирает!» «Да, и Драйвсдель предпочел бы лучше умереть, — ответил раненый, — чем слушать речи изменника Дугласа. Все делается к лучшему. Убийца мой и все остальные, отойдите немного. Я хочу поговорить с несчастным вероотступником. Встаньте на колени около меня, мистер Джордж. Вы слышали, что мне не удалось убрать с дороги камень преткновения, эту муавитянку и ее свиту. Мне хотелось удалить от вас искушение и это, хотя матери вашей и другим я представлял иные причины. Я делал главным образом из любви к вам». «Из любви ко мне, негодяй», — сказал Дуглас. «Ты хотел совершить такое ужасное преступление и связываешь с ним мое имя?» «Да почему же бы мне так не сделать, Джордж Дуглас?» — ответил Драйвсдель. «Дыхание мое останавливается, но я употреблю все свои силы, чтобы доказать вам свою правоту. Неужели вы, забыв долг повиновения к своим родителям, изменив вере и королю, так поддались чарам этой прекрасной волшебницы, что согласились бы содействовать ее побегу и помогать ей вступить на престол, который она опозорила? Не отодвигайтесь от меня. Хотя моя рука и холодеет, но все-таки достаточно сильна, чтобы удержать вас. Какая же у вас цель? Жениться на этой колдунье? Поручаюсь, вам это удастся. Ее сердце и руки многие добились, и без особенных стараний, которые, кажется, намерены приложить вы. Но неужели верный слуга вашего отца мог бы равнодушно смотреть, если бы вас постигла такая же участь, какая выпала на долю идиота Дарнлея или негодяя Ботвеля, убитого дурака, или оставшегося в живых разбойника. Ведь унция мышьяку могла бы спасти вас». «Думай о боге, Драйвсдель», — сказал Джордж Дуглас, «и перестань говорить о таких ужасных вещах. Кайся, если можешь. Если же нет, то, по крайней мере, молчи. Сейтан, помоги мне поддерживать этого несчастного. Может быть, он успокоится и предастся лучшим мыслям». «Сейтан!» — повторил умирающий. «Сейтан! Я умираю, значит, от руки Сейтана? В этом я вижу возмездие. Из-за меня чуть не погибла его сестра». Устремив свой потухающий взор на юношу, старик прибавил. «Он очень напоминает сестру. Подойди сюда, юноша, и дай мне посмотреть на тебя поближе. Я узнаю тебя, когда мы встретимся на том свете, потому что убийцы будут находиться там в одном месте, а я был таковым». Он пристально посмотрел на Сейтана и сказал. «Ты рано начал. Твоя жизнь будет коротка. Молодое растение, обогрённое кровью старика, не может хорошо взойти. Ну что же, я тебя виню?» «Странный бывает в жизни случай», — проговорил он, уже не обращаясь более к Сейтану. «Я не исполнил того, что намеревался сделать, а он сделал то, что, может быть, ему раньше и в ум не приходило. Удивительно, как наша воля противится иногда непреодолимому жизненному течению. Нам приходится бороться с потоком, который хочет и нести нас. Я не в состоянии развивать этот вопрос. Хорошо, если бы здесь был Шефербах. Но к чему, впрочем? Путешествие, которое я предпринимаю, можно совершить без кормчего. Прощай, Джордж Дуглас. Я умираю верным слугой дому твоего отца». Сказав это, он упал в конвульсиях и умер. Сейтан и Дуглас смотрели на старика, и когда все кончилось, первый сказал: «Не ожидал этого, Дуглас, и очень жалею, что так вышло. Но он первый начал борьбу и заставил меня ради защиты прибегнуть к кинжалу. Кто бы он там ни был, я все-таки скажу, что мне это очень жаль». «Я тебя не виню, Сейтан», — ответил Дуглас, «но сожалею, что так случилось. Каждому человеку предназначена своя судьба. Без сомнения, это не следует принимать в том смысле, в каком понимал несчастный Драйвсдель, введенный в заблуждение каким-нибудь иностранным толкователем. Каждому своему поступку он находил оправдание в этой теории. Надо посмотреть, что это за пакет». Они удалились в другую комнату и долго о чем-то совещались. Вдруг вошел Кельти и с взволнованным лицом обратился к мэстеру Джорджу Дугласу, прося его сделать какие-нибудь распоряжения относительно Драйвсделя. «Вам известно, милорд, — сказал он, — что я кормлюсь живыми людьми, а не мертвецами. Мэстер Драйвсдель при жизни не был частым посетителем моего заведения, а теперь, когда умер, он расположился у меня и не требует ни элю, ни водки». «Привяжите к его шее камень, — сказал Сейтан, — и когда солнце зайдет, бросьте в озеро Ор, тогда уж он наверх не выплывет». «Нет, я на это не согласен», — ответил Джордж Дуглас. «Кельти, ты мне был всегда предан и не раскаешься в этом. Отправь или сам свези его тело в церковь в Баллингри и скажи, что он убит в ссоре с какими-то неизвестными тебе посетителями. Аухтармухти ничего об этом не знает. Да к тому же мы живем не в такие мирные времена, чтобы стали доискиваться подробно, как все это случилось». «Пусть он говорит правду», — добавил Сейтан, «но чтобы только она не повредила нашим планам. Скажи, голубчик, что Генри Сейтан встретился с ним. Я нисколько не боюсь, если из-за этого начнется вражда». «Вражды с Дугласами, однако, следует опасаться», — сказал Джордж несколько недовольным тоном. «Но не тогда, когда лучшие из них на моей стороне», — ответил Сейтан. «Увы, Генри, если ты здесь подразумеваешь меня, то в этом деле только половина Дугласа, половина его головы, сердца и руки. Но я буду думать о существе, которое никогда нельзя забыть. Им я дорожу больше, чем всеми своими предками. Кельти, скажи, что это сделано Генри Сейтоном, но ни слова обо мне. Пусть Аухтермухти везет это письмо. Он переложил его в другой конверт и запечатал своей печатью. К моему отцу в Эдинбург. Вот тебе на расходы, по похоронам и плата за те убытки, которые пришлось потерпеть. «Из мытьё пола», — сказал кабачик. «Это нелегкое дело. Говорят, кровь очень нескоро отмывается». «Что касается до твоего плана», — сказал Джордж Дуглас, обращаясь к Сейтону и продолжая прерванный хозяином разговор. «Он очень хорош, но, по правде сказать, ты слишком молод и горяч, чтобы играть в этом деле такую трудную роль». «Мы посоветуемся с аббатом», — сказал юноша. «Вы поедете сегодня вечером в Кинрос?» «Да, предполагаю», — ответил Дуглас. «Ночь будет темная, как раз подходящая для моей поездки. Кельти, я забыл еще сказать вам. На могилу этого человека надо положить плиту, вырезать на ней его имя и упомянуть об единственной заслуге, состоявшей в том, что он был верным слугой Дугласов». «Какую религию исповедовал этот человек?» — спросил Сейтон. «Он говорил такие слова, что я боюсь, не послал ли я раньше времени добычу дьяволу». «Не могу тебе сказать», — ответил Джордж Дуглас. «Он не любил ни католичество, ни кальвинизм, а говорил об учении, которым просветили его сектанты в Южной Германии. Если судить по плодам, то очень дурное учение. Можем ли мы доискиваться объяснений различных небесных тайн?» «Аминь», — сказал Сейтон. «Не дай бог нам встретиться сегодня еще с кем-нибудь из врагов». «Я не привык слышать от тебя подобные речи», — заметил Джордж Дуглас. «Посмотрел бы я, что бы с вами было, если бы вы убили вассала своего отца», — ответил юноша. «Но прежде чем проливать кровь других людей, я хотел бы раскаяться в этом грехе. Вечером я сознаюсь во всем аббату. Надеюсь, он не наложит на меня строгой епитимии за то, что я избавил страну от такого злодея. Одно только жаль, что он не был лет на 20 моложе. Но он ведь обнажил шпагу первый. Этим-то я себя и утешаю».